Глава 22. Загадка Мартина. Послышался слабый перезвон. Это повесили телефонную трубку. А потом в коридоре раздались торопливые шаги. Они приближались к классу. Дверь распахнулась, и вошел Джулиан. Глаза его сияли. «Все в порядке», — улыбнулся он. «Это хорошие новости. Все в порядке». «Ура!» — выдохнула Элизабет. Странно, но ей вдруг захотелось плакать. Она хлопнула по парте от радости. «Как здорово!» — воскликнула Дженни. «Я так рад!» — крикнул Гарри и затопал по полу. Казалось, всем необходимо было немного пошуметь, чтобы выразить свое ликование. Кто-то хлопал в ладоши. Дженни, сама не зная почему, ударила Белинду по спине. У всех словно камень с души свалился. «Мы очень волновали за тебя, Джулиан», — сказала мисс Рейнджер. «Но теперь все позади. Твоей маме стало лучше?» «Да, намного лучше», — кивнул Джулиан. «А все благодаря чудесному новому лекарству, над которым мой отец и два его друга работали много лет. Именно оно помогло маме, дало ей один единственный шанс. И вот сегодня утром ей стало лучше. Так что теперь она пойдет на поправку. Ох, не знаю, как дотяну до конца уроков». Мисс Рейнджер рассмеялась. «Ну, до конца этого урока осталось всего 5 минут. Так что складывайте учебники и идите пораньше на перемену, чтобы немножко успокоиться. Мы все рады за тебя, Джулиан». Первый класс, весело переговариваясь, убрал учебники и выбежал в сад. Ученики других классов очень удивились, услышав, что кто-то уже играет, хотя звонок на перемену еще не прозвенел. Элизабет отвела Джулиана в сторону. «Замечательно, Джулиан! Ну что, теперь ты снова счастлив?» «Счастливее, чем когда-либо», — ответил мальчик. «У меня ощущение, будто это мне дали шанс показать маме, мною есть чем гордиться. Теперь я уйду в учебу с головой и сдам все экзамены на отлично. Выиграю стипендии и как можно раньше начну изучать медицину. Мои мозги будут работать как никогда. Ты станешь первым в классе уже через неделю», — рассмеялась Элизабет. «Но только, пожалуйста, оставайся веселым, как прежде». «Посмотрим», — сказал Джулиан. «Может, я и позабавлю вас еще разными шутками, но тратить время ни свое, ни чужое, как раньше, не буду. Я переворачиваю новую страницу. Отныне ты можешь гордиться мной. Я стану паинькой, как ты и хотела». «Никогда я этого не хотела», — улыбнулась Элизабет. «Не оставляй нас без своих проделок, пожалуйста, и своих забавных звуков. Надо же иногда и отдохнуть от тяжелой работы». Джулиан рассмеялся, и они пошли к остальным играть. Мальчик просто обезумел от счастья. Все его страхи улетучились. Маме стало лучше, он снова ее увидит, и у него появилась возможность еще в этой четверти показать маме, на что он способен. Какое-то время Элизабет не думала про Мартина. Потом она пару раз замечала, как он ходит, словно в воду опущенный, так это назвала Розмари. Мальчик теперь всюду следовал за Джулианом, а тот его недолюбливал и пытался побыстрее улизнуть. «Ох, я же совсем позабыла про Мартина», — спохватилась Элизабет. «Но я не стану рассказывать про него Джулиану. Он так счастлив сегодня, что я не позволю этому гадкому Мартину испортить такой радостный день. Во всяком случае, я уже поплатилась за то, что слишком часто пыталась сама все устроить. На этот раз вмешиваться не стану, а то снова нарвусь на неприятности». И она попыталась выкинуть Мартина из головы. Но вскоре мальчик перестал ходить за Джулианом и переключился на нее. Он выглядел совершенно потерянным. Элизабет обрадовалась, когда наступило время ложиться спать. Хоть так она могла избавиться от его преследований. События дня чересчур взволновали Элизабет. Она никак не могла заснуть. Ворочалась, взбивала подушку, скидывала перину и снова натягивала ее на себя, но сон не шел, что бы она ни делала. Элизабет задумалась над загадкой Мартина. Снова и снова она спрашивала себя, как один и тот же человек может быть таким разным? как можно в одно и то же время быть эгоистичным и бескорыстным, жадным и щедрым, добрым и злым? Она лежала и перебирала в памяти все школьные собрания, на которых бывала. Вспоминала, какие странные поступки иногда совершали дети и как они исправлялись, когда находилась причина такого поведения. Вот Гарри, например, слыл обманщиком из-за того, что боялся стать отстающим и разочаровать отца, вспоминала Элизабет. Или Роберт. В прошлой четверти он был драчуном и обижал малышей, а все потому, что ревновал к своим младшим братьям. Да взять хотя бы меня. Я была просто ужасна. Теперь я гораздо лучше, хоть и опозорилась в этой четверти. Элизабет вспомнила о журнале, который вели председатели и старосты. В большой толстой тетради в коричневом переплете записывались протоколы всех школьных собраний. Это был своего рода архив, подспорье для решения проблем в будущем. Там были истории многих непослушных и трудных детей, которым в Уайтлифе указали на их недостатки и деликатно, но твердо помогли исправиться. «Но вряд ли что-то может исправить Мартина», — думала Элизабет. «Интересно, нет ли в журнале объяснения, почему он так странно себя ведет? Вот бы посмотреть. Ох, скорее бы утро!» Детям разрешалось брать Гроссбух, как они его называли. Там все было очень разумно записано. «Пойду и прочитаю прямо сейчас», — решила вдруг Элизабет. «Все равно мне сегодня не заснуть. Там никого не будет, так что я просто накину халат, пройду по коридору и возьму его. Хоть чем-то полезным займусь». Она надела халат и тапочки, тихонько вышла из спальни, где все крепко спали, и спустилась в зал. На подиуме стоял стол, в ящике которого хранился Гроссбух. Элизабет прихватила с собой фонарик, поскольку не решалась включать свет. Она открыла ящик и достала журнал. Он был весь исписан почерком трех или четырех председателей, девочек и мальчиков, которые учились в Уайтлифе в разные годы. Элизабет стала его листать. О ней самой тоже была сделана запись. «Вредная девчонка в школе», так назвал ее Гарри две четверти назад. И вот, пожалуйста, она исправилась и даже стала старостой. Правда, потом снова опозорилась. Элизабет Аллен несправедливо обвинила одного из одноклассников в воровстве, а ее собственное поведение в классе показало, что она не годится в старосты, за что и была исключена, прочитала она запись, сделанную аккуратным мелким почерком Уильяма. «Что-то тут много всего про меня понаписано», — вздохнула Элизабет. Она пролистала журнал вначале и с интересом прочитала про других учеников, которые окончили школу много лет назад. Там были и хорошие дети, и плохие, трудные и послушные, разные. И тут ее заинтересовала одна запись. Хотя она была про девочку, но очень напоминала ей ситуацию с Мартином. Элизабет прочитала написанное, захлопнула журнал и задумалась. «Какая удивительная история! И правда похожа на Мартина. Эта девочка, Тесси, тоже брала чужие деньги, но ни пенни на себя не тратила, а сразу же раздавала другим. И еще рвала цветы в школьном саду, а говорила, что купила их, и дарила учителям. А все потому, что никто ее не любил. Вот она и пыталась купить любовь и дружбу, одаривая всех подряд. Она воровала, чтобы потом казаться доброй и щедрой. Неужели и Мартин ведет себя так?» Она вернулась к себе и все еще прокручивала в голове. «Как ужасно совсем не иметь друзей! Пожалуй, я поговорю завтра с Мартином. Он сегодня ходил как в воду опущенный. Но я не стану совать нос не в свои дела, как раньше. Просто задам ему пару вопросов и все. А он уж пусть сам выкарабкивается. Мне-то какое дело?» Решив это, Элизабет сразу заснула, а утром с трудом встала. Разбитая, то и дело зевая, она отправилась на завтрак. Проходя мимо Джулиана, она улыбнулась ему и села есть кашу. О чем она думала ночью? О французском? Нет, она все знала на зубок. О Джулиане? Нет, о нем теперь можно было не беспокоиться. Конечно, она думала о Мартине. Она посмотрела на его бледное лицо. Мальчик показался ей таким маленьким и худеньким. «Ужасный мальчишка!» — рассуждала она про себя. «Правда ужасный! И ведь никому он не нравится! Даже Розмари, хоть она и говорит, что он добрый и все такое! Но у него нет ни одного настоящего друга! Он такой же несносный, какой я была раньше! Но у меня были друзья! Кто-нибудь всегда хорошо ко мне относился!» Вскоре после завтрака у Элизабет появилась возможность поговорить с Мартином. Ей надо было кормить кроликов, а Мартину — морскую свинку. Клетки их стояли рядом, так что они работали бок о бок. «Мартин», — начала Элизабет, сразу переходя к делу, — «хочу спросить у тебя. Вот ты раздаешь конфеты и деньги и все, что воруешь. Почему не оставляешь себе? Зачем воровать, если тебе самому это не нужно?» «Потому что я хочу понравиться. А для этого надо быть добрым и щедрым», — тихо сказал Мартин. «Мне так мама всегда говорила. И это не настоящее воровство, Элизабет. Не говори так. Я все сразу раздаю, как Робин Гуд». «Нет, ты все напутал», — возразила Элизабет. «Робин Гуд поступал не так. А то, чем ты занимаешься, самое настоящее воровство, и ты об этом знаешь. Как ты можешь быть таким бесчестным и гадким, Мартин? Я бы сгорела от стыда!» «Мне кажется, что я и вправду умираю от стыда после тех ужасных слов, которые ты мне вчера сказала», — признался Мартин. «Я просто не знаю, что мне теперь делать». «Только одно! Тебе надо признаться во всем на следующем собрании. Но такой трус, как ты, вряд ли на это решится», — проворчала Элизабет. «Сказать, что это ты воровал, а вину свалил на Джулиана. Вот как тебе надо поступить!»